Девушка, буфет здесь есть? Не носит земля. А я не знаю. Ты или я? Хотите пригласить вас потанцевать? Все очень просто. Меня? Ага. Пожалуйста. Нет буфета здесь, наверное. А я не знаю, я здесь первый раз. Мать честная. Председатель нашего мискома пришел. Теперь целый вечер с ним придется танцевать. Извини, дружище. Разрешите? Занято, дядя. Это белый танец. Дамы приглашают кавалера. А ты сам? Дама, что ли? А вот это уже мое дело. Персональное. Козел ты, а не дама. Что? Прекрасная погода, не правда ли? Вера одна. Кто-то успеет. Ладно. Потом поговорим. Илья. Да там в поле в центре. Круга смотришь в глаза, целуешь в губы. Даю о твоей любви, о твоей любви. Убей меня и оживи, раны заживи. Это энергичный танец. Губы сладкие, как десерт. Тебе мои песни все. Прошу же, остайся. Вот, остайся. Либо любовь, либо секс. Хочешь нежно, хочешь грубо. Хочешь, уйдем сейчас из клуба. Даю о твоей любви, о твоей любви. Убей меня и оживи, раны заживи. Губы сладкие, как десерт, о тебе мои песни все. Прошу же, останься, вот, останься, либо любовь, либо секс. Я сейчас, мне нужно позвонить, по маленькому, телефон. Стой, дядя, поговорить надо. Прием окончен. Что, испугался? Кто, я? Тебя? Да пошли. Пошли. секс.